сел на скамейку, заплакал. Потом встал и поплелся в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой. Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В 10 часов Каменева проснулась, ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала: «Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь. Я вам дам пальто Льва Борисовича. Нельзя же в таком виде вести вас к товарищу Дзержинскому». И Мандельштам чистился в каменевской ванной и лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча. Она молчала, и он молчал. И о чем говорить, мой друг? Потом поехали. Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву, выслушал, потеребил бородку, встал, протянул Мандельштаму руку. «Благодарю вас, товарищ, вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте». В телефон. «Немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегию ВЧК для рассмотрения его дела». И снова к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму: «Сегодня же Блюмкин будет расстрелян». «Товарищ», — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить. «Просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь. О, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама. Но, если можно, не расстреливать». Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег, велела сидеть 2 дня, никуда не показываясь, пока вся эта история не уляжется. Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В 12 дня Блюмкина арестовали. В 2 над ним свершился строжайший революционный суд, а в 5 какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу». Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. Как он добрался туда, одному Богу известно, но добрался-таки, вздохнул свободно. Свобода, впрочем, была довольно относительная. Его посадили в тюрьму, приняв за большевистского шпиона. Через несколько месяцев Блюмкин провинился посерьезнее, чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел. Он убил графа Мирбаха. Мандельштам из осторожности выждал события, мало ли как еще обернется. Но все шло отлично. Левые эсеры рассажены по тюрьмам, Блюмкин, заочно приговоренный к расстрелу, исчез. Мандельштам стал собираться в Москву. Денег у него не было. Той энергии ужаса, которая чудом перенесла его из Москвы в Грузию, тоже. Все ничего. Устроилось. Помогли друзья, грузинские поэты. Выхлопотали для Мандельштама высылку из Грузии в административном порядке. Первый человек, который попался Мандельштаму, только что приехавшему и зашедшему поглядеть, что и как, в кафе поэтов, был Блюмкин. Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафе, имажинисты, уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, по-видимому, за 2 года поостыл. Мандельштам, обежавшего от него в Петербург, чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал.